Александр Афанасьев. Ген человечности. По каплям созревает зло, не в одночасье ослепляет, и чудотворность верных слов оно сперва не ослабляет. Но неизбежен страшный миг, когда сольются капли в массу, зловеще искривится мир в уродливую злую маску. И тьма окружит палача, красней травы на поле битвы, ни застонать, ни закричать, и позабудутся молитвы. Дхаммапада. Будущее. Почему-то люди, когда думают о будущем, искренне верят, что будет лучше. Только лучше и никак иначе быть не может. А получается... Получается так, как получается. Вспоминая прошлое, я могу поклясться, что кто-то ждал лучшего, кто-то худшего. Но того, что произошло, не ожидал никто. Через несколько лет после того, что произошло, после той чумы, которая оставила в живых каждого 20-го жителя Земли, я все-таки решился написать этот рассказ. Те, кто остался в живых, и те, кто родился после беды, должны знать, как умирало человечество. Иначе случившееся может повториться. Я, Алекс Маршалл, бывший офицер специального подразделения армии США «Дельта», бывший помощник шерифа, бывший гражданин Соединенных Штатов Америки. И бывший человек в том самом понимании, которое существовало до катастрофы. Сейчас уже стало легче. Все одержимые уничтожены, по крайней мере, мы так думаем. Последний раз я видел одержимого больше года назад. Уничтожена и большая часть банд. С гордостью говорю, что лично внес в это немалый вклад. Сейчас нам удалось, по меньшей мере, создать хоть какое-то подобие власти, установить границы с ближайшими соседями и обеспечить минимальную охрану порядка теми силами, которые у нас остались. Благо, на Земле оружие запасено столько, что нового долга еще не понадобится. Ладно, заканчиваем с болтовней. Читайте, думайте. Может быть, кто-нибудь что-нибудь да поймет, прочитав мои хроники. А большего и не надо.